Она, наоборот, довольна, что иностранка покупает в ее салоне платье. Ловушка для кошек. Я сегодня чуть не посидела. Пережила не самый лучший момент в жизни, но зато моя копилка забавных происшествий пополнилась. С недавних пор у нас живут уже два котенка. Однажды, гуляя по торговому центру, мы по привычке зашли в зоомагазин, и там в витрине увидели нечто костлявое, грязное, лопоухое, с несчастным выражением в огромных зеленых глазах. Красотой существо не блистало, скажу честно, но вот что-то такое в нем очаровало любимого сразу. Немалую роль сыграло то, что этот котенок был рыжим, как я, и зеленоглазым. «Наташ, он так на тебя похож», — с умилением произнес любимый, стуча пальцем по стеклу, из-за которого на нас со страхом взирало это. «Ну уж спасибо», — возмутилась я сомнительному комплименту. «Чем этот несчастный котенок на меня похож? Костлявостью? Взъерошенной немытой шерстью? Оттопыренными ушами? Упитанными блохами?» Видимо, сказалось чувство жалости. Но уже через 10 минут мы спускались к машине с картонной коробкой в руках, в которой душераздирающе орало несчастное существо размером с мою ладонь, а любимый нес богатое приданое в виде лотков, кормов, совочков, мешков с песком. Все это бесплатным бонусом прилагалось к котенку, подарок от фирмы. Видимо, продавцы побоялись, что это бедное страшилище никто просто так не купит. По сравнению с нашим уже подросшим 4-месячным котенком, этот новенький выглядел просто мышонком. Мы его отстирали в 7 водах, шерстка заблестела яркой рыжиной, и котенок оказался даже симпатичным, правда, очень уж тощим. Старший котенок принял нового жильца, которого мы назвали Семой, с братской любовью. Ну, а теперь, собственно, приключившаяся история. Утром я проснулась в самом лучшем расположении духа и решила свое настроение излить чистому вордовскому листу. Но как только я села за компьютер, мне на колени уже привычно вспрыгнул мелкий котенок, рыжий Сема. Все бы ничего, но он вернулся из туалета и принес с собой аромат от кутюр. Я прогнала ласкового котенка проветриться, но тот тут же с завидным упрямством вспрыгнул на стол. Поняв, что работы в соавторстве с благоухающим, рука не поднимается написать зловонным котом не избежать, я решила его быстро выкупить. Котенок наш такой маленький, что умывальник для него все равно, что мини-бассейн. Я привычно намылила Сему шампунем и довольно быстро отмыла от мыльной пены. Все купание не заняло и 5 минут. Но в тот самый момент, когда я, вынимая котенка из умывальника, собралась порадоваться тому, что мы так быстро и ловко управились, обнаружилось, что Сема застрял пальцем задней лапы в дырке слива. Причем застрял намертво. Не просто тебе когтем зацепился, а реально застрял пальцем, сунув его в одну из маленьких дырок слива вместе с подушечкой. Я еще с минуту не верила в подобное попадалово. Котенок тоже. Смотрел на меня круглыми глазами, словно вопрошая, почему я не беру его на руки, не заворачиваю в полотенце, не уношу из внушающей ему страх ванной. Но когда до нас обоих дошло, в какую ловушку мы угодили, мы не придумали ничего другого, кроме как дружно в голос зареветь. Сема жалобно мяукал, а я ревела в голос. Дома мы одни, до возвращения с работы главы семейства почти 10 часов, кто придет на помощь? На помощь пришел старший котенок Цари. Почуяв беду, он взревел пожарной сиреной под закрытой дверью в ванной. Видимо, решил, что дуэтом мы вопим слишком тихо, а вот если попробовать трио, то, возможно, кто-то еще поспешит нам на помощь. Наголосившись вдоволь в холостую, на помощь никто так и не пришел, палец котенка как был в дырке слива, так там и оставался. А я вновь попыталась осторожно освободить лапу Семы из заточения. «Куда там?» Котенок, видя мои бесполезные потуги, развопился еще громче. Его старший брат Цари ломился в закрытую дверь помогать нам. Пустила. Втайне понадеявшись на то, что если арестованный котик вдруг увидит свободу в виде открытой двери, может как-то извернется и сам вытащит пальчик из дырки. «Три ха-ха!» Бедный Сёма попытался ломануться на свободу,